Глава третья. «Кто?» — вытаращила я глаза. «Какой еще парень? Вранье? Игорь просто следователь, который занимается делом Костика Стрельцова. Гриша уверяет, что тебе поступило предложение, если не руки, то сердце», — прищурилась мама. «Больше слушайте», — вышла я из себя. «Был такой разговор, но я отказала. Тема исчерпана». «Ну, Гришка, ну, болтун! Жаль, что я не занимаюсь боксом, как Мира, а то бы врезала ему хорошенько». Гришка Ярополов — мой двоюродный брат. Так уж вышло, что он был свидетелем нашего предыдущего расследования. В результате той истории он нашел возлюбленную, женщину вдвое старше себя, которую моментально возненавидела вся родня. Теперь братец поддерживает отношения только с нами. И я уже начинаю жалеть, что нам оказана такая честь. «Ты не ругайся», — примирительно попросил папа, уловив выражение моего лица, нечто угрожающее. «Ева, отстань от ребенка». «Ну, подумаешь, про парня умолчала. Не все ж тебе докладывать». «Да нет у меня никакого парня», — взревела я и вытряхнула содержимое сумочки, чтобы найти телефон. От злости пальцы тыкали не туда, и я с трудом набрала номер кузена. «Алло!» — прочавкал Гришка, хрустя каким-то фруктом. «Ты что про меня написал? Конан Дойль Фигов!» «Да ничего особенного!» «Приплел мне своего приятеля!» «Это же просто авторский вымысел!» — оправдывался брат. «Понимаешь, в любом произведении должны быть высокие чувства, иначе выйдет скучно!» «Рассказал бы про себя!» «Так я же не главный герой!» Но почему пострадала именно я? Придумал бы Мире какого-нибудь ухажера. Я что, похож на самоубийцу? Между прочим, у меня до сих пор лицо болит. У нее кулаки, как гантели. Сам виноват. Нечего было шуршать спилкой в нашем калитке. Тебя перепутали с домушником. Вот и получил. Я бы сейчас охотно добавила пару затрещин лично от тебя. «Не злись, сестреныш», — заныл Гришка. «Зато ты прославишься. У Шерлока Холмса имелся доктор Ватсон, а у вас я». «И что на это скажешь? Остается только надеяться, что он проиграет в конкурсе другим, более удачливым писателям». Я сбросила звонок, не попрощавшись, и повернулась к родителям. Оба притихли и укоризненно посмотрели на меня. «Не стоит делать из мухи слона», — назидательно сказала мама. — «Лучше сходи в библиотеку и позови Юлю обедать. Она с самого утра сидит там безвылазно». Библиотекой мы называем небольшую комнатку, где теснятся разномастные шкафы и стеллажи, забитые книгами. Мы любим читать и не хотим расставаться с обожаемыми произведениями, коих скопилось немеренное количество, поэтому выделили для них отдельное помещение. А чтобы придать ему более-менее жилой вид, поставили туда письменный стол, кресло и стационарный компьютер. Вот за ним сейчас и работала мамина двоюродная сестра Юля. Одной рукой она стучала по клавиатуре, а второй держала пончик, политый вареньем. «Привет», — сказал я. «Ты есть не хочешь?» «Машка», — завопила она, игнорируя мой вопрос. «Как здорово, что ты здесь. Я написала уже 3 главы. Ну-ка, почитай и честно ответь, нравится или нет». Пришлось занять ее место и просмотреть опус. Должна признаться, я не поклонница любовных романов, никогда ими не интересовалась. Лишь однажды мне попалась какая-то книга с интригующей обложкой. Но уже на 10-й странице я утонула в ванильных соплях и бросила чтение. Юлино творение мало чем отличалось от аналогов. Здесь было много неотразимых мужчин и женщин, страданий, самокопания и эротических сцен, плавно переходящих в порнографические. Восприятие сильно затрудняли местоимения «он» и «она», употреблявшиеся вместо имен собственных. «Ну как?» — затаив дыхание, спросила Юлька. «Превосходно!» — покривила я душой. «Удивительные повороты сюжета. Очень захватывающе». На самом деле удивляло только одно. Где Юлька, 17 лет живущая с одним мужчиной, тихим и скучным, обрела такие познания в сексуальной сфере? Она всегда казалась мне примерной женой и матерью, слегка сдвинутой на своем потомстве. К 30 годам двоюродная тетя превратилась в уютную домашнюю женщину, поглощенную исключительно бытовыми хлопотами. И вот, пожалуйста, оказывается, в ее душе кипят нешуточные страсти. Надо сейчас же позвать Еву. Пусть проверит и исправит ошибки. А то Сонька скоро тоже придет. Недовольно проворчала Юля. Со своей фантастикой. Полнейшая бредятина. Гномы, эльфы, древние цивилизации. По мне, так лучше читать про гномов, чем про истеричных теток, оплакивающих свою любовь. Но я не высказала своего мнения вслух. Соня и Юля — двойняшки. В отличие от нас с Мирой, они не дружат между собой и всегда соперничают. Хотя похожи и внешне, и по характеру. Обе коренастые брюнетки, обе рано вышли замуж, родили детей и даже работают в одном салоне красоты. Соня стрижет, а Юля делает маникюр. Эх, я от волнения пончики не распробовала. Жалостью констатировала родственница. Слизнув с пальцев остатки варенья. Еще есть? Не знаю, пожала я плечами. Только приехала, в кухню не заходила. Юлька сохранила документ, скинула его на флешку и поспешила в столовую, где мама накрывала стол к обеду. У него уже стояла Сонька с раскрасневшимся лицом и пачкой бумаги. «Вот», — сказала она, плюхая кипу на тумбочку. Распечатала две главы. «Зачем?» — удивилась мама. «Прислала бы мне WhatsApp. Только зря потратила краску». «А то я тебя не знаю», — пропыхтела вторая тетушка, высвобождаясь из куртки. «Будешь до вечера тянуть, а мне сегодня сдавать». Я уже себе и псевдоним придумала. Урсула Бавари. «Что?» — возмутилась Юля. «Это же моя идея. Я хотела быть Урсулой Бавари. Подходящее имя для любовных романов. А ты можешь остаться Софьей Корзинкиной, тупица». «Сама оставайся Юлией Дубинкиной», — отрезала сестрица. «Жирная неудачница». «Девочки, успокойтесь», — потребовала мама. «Вы ссоритесь из-за ерунды». Но не тут-то было. Двойняшки, как по команде, набросились друг на друга и принялись орать, легаться, кусаться и выдирать волосы. А мы бестолково бегали вокруг и старались разнять их. Но не преуспели. Папа и дядя Витя словно нарочно куда-то исчезли и не реагировали на наши призывы о помощи. «Давай польем их водой», — робко предложила я. «Где ты слышала, что это приводит людей в чувство?» Мама сбегала на кухню и вернулась оттуда с 5-литровой бутылкой. Я от всей души надавила на пластмассовые бока и выплеснула содержимое на озверевших родственниц. Но они не обратили на холодные струи никакого внимания. «Я тебе покажу, как псевдонимы воровать», — выла белуга Юлька, тыча сестру носом в ковер. «Кто тебе рассказал про него? Отвечай!» «Я сама придумала», — настаивала Сонька, пытаясь пнуть соперницу. «Не ври, у тебя деревянные мозги». И они снова покатились по полу, как две мокрые дворовые собаки, случайно проникшие в чужой дом. «Что теперь будем делать?» — испугалась мама. «Ничего», — разозлилась я. «Пусть себе сражаются, раз им охота, а мы попьем чаю. Ну, еще можем сыграть. Как ты думаешь, кто победит?» «Я готова поставить соточку на Юльку». Мама неодобрительно посмотрела на меня и продолжила бессмысленные увещевания. Я же намазала хлеб маслом, полила клубничным вареньем и приготовилась хорошенько перекусить. Давно поняла, люди, рвущиеся в драку, надеются, что их разборонят. В этом случае поражение можно списать на помехи извне. «Да я бы порвал тебя на куски, если бы на моих руках не повисло трое», — заявляют храбрецы, получившие крепких колотушек. Поэтому первое правило эгоиста, коим меня причисляет Мира — «не влезай в разборки». Двум дурам и в голову не приходит зайти в интернет, просмотреть разные имена и выбрать подходящие для книжной обложки. Их заклинило на Урсуле Бавари. «Что тут происходит?» — послышался грозный голос. Я повернула голову и увидела Мирославу в спортивном костюме и сумкой через плечо. Выглядела она уставшей, а на лбу красовался здоровенный синяк. Волосы были туго заплетены в косички, связаны на затылке в пучок. Так всегда делают перед боем. «Привет!» — крикнула я. «Можно поздравить?» «Да», — улыбнулась сестра и тут же сморщилась. Видимо, губа у нее тоже болела. Нокаут. А это еще что такое? Я вкратце рассказала историю с литературным конкурсом. Мира схватила за шиворот Юльку и встряхнула. Та попыталась вывернуться и тяпнуть мою сестру за палец, но не вышла. Мирослава отвесила ей оплеуху и толкнула на софу. То же самое она проделала с Сонькой и гаркнула. «Ну-ка, угомонились!» Взяли тряпки, собрали воду, вынесли ковер. Два раза повторять не стану. Через 5 минут столовая приобрела почти первозданный вид. Двойняшки, напряженно сопя и гневно зыркая глазами, поглощали котлеты. Одну мама переодела в свой халат, а другую в старую пижаму. «Не день, а чума», — пожаловалась Мира, вяло ковыряя вилкой салат из огурцов и помидоров. Сначала соревнования переставили на 5 часов раньше. Потом бой растянулся на 8 раундов. Я еле живая приехала домой, думала, отдохну в тишине. И что? Совсем рехнулись графоманки. «Сейчас еще дядя Витя придет и зачитает поэму про дракона», — хихикнул я. Словно услышав меня, папин брат материализовался в столовой с блокнотом. Кажется, он даже не обратил внимания на появление Миры. Наспех ликвидированный разгром и расцарапанные физиономии Юльки и Соньки. «Я долго думал над последними строками», — заявил он, — «и слегка переиграл. Вот послушайте. И пусть взойдет моя звезда. Она капризна иногда, но я надежду наполнен, хоть луч ее слегка бесформен». «А где дракон?» — не поняла Мира. «Я от него избавился», — отмахнулся дядя. Без грифона он не желал рифмоваться. «Ой, у вас котлетки с картошечкой. А давайте включим телевизор, а то как-то скучно». С этими словами он схватил пульт и щелкнул на новостной канал. Все протяжно вздохнули. Теперь побеседовать не удастся. Громовой голос ведущей заполнил все пространство. «Известие, повергшее наш шок». Так новый губернатор Новолесинской области прокомментировал гибель писательницы Артемиды Юзик и интернет-маркетолога издательства «Буковка» Людмилы Блаблас. Нахмурив брови, озвучила диктор. «Сегодня в 9:30 утра обе женщины вышли из магазина «Все для рукоделия», сели в машину, и она взорвалась. Полиция обнаружила 2 трупа и следы самодельной взрывчатки. Эксперты все еще работают на месте происшествия. Пока девушка говорила, на экране мелькали кадры. Обгоревший остов иномарки совершенно черный. Невозможно даже разобрать первоначальный цвет. Осколки стекла, толпа зевак, люди в форме, кинологи с собаками. «Это конец», — прошептала Юля и закрыла лицо руками.